уйти еще за семафор далеко-далеко, где даже звезды не будут светить, и там остаться. Но приглушенный расстоянием за спиной у него ударил короткий залп, а минуту спустя еще один выстрел. Порфирий вздрогнул, поднял голову. Красный огонек семафора горел у него уже позади, кругом черно, но влево, возвышаясь над затянутыми морозным туманом полями, могучей цепью вытянулись отроги саян со светлыми даже в ночи вершинами. Товарищи на заимке ждут. Только он один знает дорогу в саяны. Неизвестно, кого еще сейчас расстреляли, и могут расстрелять еще, если он опоздает. Рабочее знамя лежит у него на груди, и Риза смотрит ему в глаза своими открытыми глазами, в которых блестят живые звездочки. Идти ему надо к товарищам. 1950-1954. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июль, август, сентябрь 1980 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Георгий Попов.